Глава 29. Ночная экскурсия. Перед сном Артур Верховцев отправился в центральный городской парк, где ему всегда становилось спокойно. Большинство жителей города Мерт готовились ко сну, на дорожках и скамейках было довольно свободно. Пробежав небольшой круг между деревьями и цветами на клумбах, Артур плюхнулся на деревянную скамейку. Следом за ним, на спинке этой скамейки, разместилась сова с огромными глазищами. Она молча таращилась на него и совсем не двигалась, будто игрушечная. Но едва Артур потянулся к ней, чтобы попробовать погладить, она встрепенулась и бесшумно улетела прочь. Мимо скамейки Артура проходили знакомые ребята. Некоторых девчонок и мальчишек он помнил еще со времени своего первого появления в городе Мерт. А кого-то увидел лишь на собраниях этого года. Ребята подходили к нему, здоровались, что-то спрашивали, но Артур отвечал не впопад. Ему совсем не хотелось ни с кем общаться. «Да что за день сегодня такой?» — в сердцах думал он, глядя на компании, веселящиеся в парке. «Ты переживаешь?» — тихо отозвался ангел-хранитель. «Очень». «Тебе плохо?» «Очень». «Ты обидел близкого тебе человека, расстроился сам, а довольные серые слуги полакомились и твоей, и ее энергией. Теперь тебе плохо». «Я всего лишь хотел сделать так, как мне нужно». «Может, ты ошибся? Ведь мир — это зеркало. Он отражает твое отношение к нему. Когда ты недоволен миром, он отворачивается. Когда борешься с ним, он борется с тобой. Когда прекращаешь свою битву, мир идет навстречу». «И что теперь делать?» «Пойти навстречу близкому тебе человеку». «Ай!» — лишь махнул рукой Артур. Как пойти навстречу Ане, Артур Верховцев не представлял. Он был уверен, что она ни слушать, ни видеть его не захочет. Сегодня он не смог закончить второй этаж спортивного клуба, да и начать толком не смог. Из-за этого он был расстроен, но еще больше. Он был расстроен из-за того, что обидел Аню, которая была не только наставницей для него, но и подругой. Неожиданно к соседней скамейке подошла шумная компания. Двое парней и девчонка с черными длинными волосами и густой челкой, подстриженной наискосок. Они смеялись и обсуждали своего соседа в родном городе, который каждый день заходит к ним домой сделать какое-нибудь замечание. По разговору Артур понял, что это были два брата и сестра. Вскоре к ребятам обратилась женщина с короткой стрижкой и огромными сережками в виде колец. Она улыбалась и чуть поеживалась от прохладного вечернего воздуха города Мерт. «Молодые люди, экскурсию не желаете?» — звонко проговорила она. «Так ночь же на дворе», — отозвался самый высокий из компании. «Так и экскурсия ночная». «А сколько стоит?» 50 монет с одного человека». «Ого! Может, у нас и нет столько на счетах?» «Говорите имена. Сейчас проверим». И пока женщина-экскурсовод выясняла наличие монет на виртуальных счетах гостей города Мерт, Артур Верховцев с интересом наблюдал, что будет дальше. Состоится ли экскурсия и куда поведет женщина-экскурсовод? «Отлично!» — наконец воскликнула женщина с короткой стрижкой. «Идем, но нужно минимум 4 человека. Нас только трое». Развела руками девчонка с черными волосами. «А вы вот этого парня с собой возьмите», ответила женщина-экскурсовод и показала пальцем на Артура Верховцева, беспечно наблюдавшего со стороны за разговором. От неожиданности тот смутился, опустил глаза и даже машинально стал шарить по карманам в поисках телефона. «А что, давай с нами?» добродушно спросила девчонка, двинувшись в сторону Артура. «Да нет, я, наверное, домой пойду». «Да брось, давай с нами, интересно будет». «У меня что-то голова болит». «Не спеши отказываться». Вдруг громко, почти криком проговорил ангел-хранитель. «Давай с нами, будет полезно». Подмигнула женщина с большими круглыми сережками в ушах. «Ну, хорошо», — сдался Артур и встал со скамейки. Экскурсия оказалась необычной. Компания молодых людей во главе с женщиной-экскурсоводом спустилась в пещеру, вход в которую скрывался за одной из больших скульптур в виде раскрытой книги перед зданием городской библиотеки. Пройдя 53 ступеньки вниз, дети оказались на небольшой круглой площадке, с которой открывался вид на просторную подземную галерею. Несколько метров в ширину и еще больше метров в длину. Перед глазами Артура предстал просторный проход под землей, о котором он даже не подозревал. В нем, пожалуй, могло поместиться целое футбольное поле. Артур осторожно шагнул вслед за экскурсоводом и другими ребятами по узкой деревянной дорожке, устроенной вдоль одной из стен пещеры. Шириной дорожка была не более метра, поэтому все шли друг за другом по цепочке, постепенно удаляясь вглубь пещеры. Артур рассматривал причудливые формы стен, пола и потолка этого удивительного сооружения природы. Где-то на середине подземной галереи он вдруг понял, что пещера на самом деле вмещала в себя несколько футбольных полей. Такой огромной она была. В пещере не было солнца или луны, или огромной люстры под потолком. Все пространство здесь освещали крохотные огоньки вдоль стен, которые сияли словно звезды. В самой глубине пещеры экскурсия остановилась в небольшом зале с довольно низким потолком. Казалось, можно было дотронуться до него рукой, но это только казалось. Из зала было несколько проходов в разные стороны, скрытых в кромешной темноте. Артур Верховцев хотел заглянуть в один из них, но женщина с короткой стрижкой не позволила. «Удивительное сооружение, созданное природой много веков назад, постоянно менялась и приобретала все новые и новые черты», — вещала она. Затем женщина показала на образование в виде сосулек, свисающие с потолка. Это были сталактиты разных размеров и форм, но неизменно вытянутые, несущие с собой капельки воды, что просочились с поверхности земли. И если над головой ребят был целый лес таких сталактитов, то почти у самых ног на полу пещеры росли уже другие сосульки снизу вверх. Это были сталагмиты. Артур Верховцев, затаив дыхание, слушал экскурсовода и ничуть не жалел, что отправился в это маленькое ночное путешествие. Больше сталактитов и сталагмитов ему понравились сталагнаты, целые колонны сосулек, пещеры сверху и снизу, которые росли и тянулись друг к другу. Кто-то из них только начинал свой путь, а кто-то был совсем рядом, готовый стать единым целым с напарником. «Ну как, молодые люди, понравилась экскурсия?» Широко улыбалась женщина-экскурсовод, едва все выбрались из пещеры. «Круто! Здорово было!» — услышала она в ответ. Артур Верховцев в отличном настроении двинулся домой в общежитие. На часах, что красовались на здании библиотеки, стрелки показывали полночь. Конечно, детям в такое время уже положено спать, но спать совсем не хотелось. Добравшись до своей комнаты, Артур добавил записи в свой конфигурационный файл, отметив большую работу, проведенную на строительной площадке. А потом он еще долго лежал в постели с открытыми глазами и улыбался сам себе. «Кажется, ты что-то смог понять?» — спросил ангел-хранитель. «Да, нужно всегда стараться идти навстречу друг другу. А еще нужно уметь просить прощения и исправлять свои ошибки. Если один не пойдет навстречу другому, то и дружбы нет». «Ты это непременно поймешь. Но если дружба есть, то и беречь ее нужно, как ценную вещь». Заснул Артур Верховцев лишь под утро с твердым намерением все исправить и добиться прощения Ани Волковой.